Уценивается только, так сказать, бросовый товар, промелькнувший на рынке и не получивший должного эха читателя. 3 года я видел на стеллаже одно издание о французском искусстве. Его цена была $79.95. Книга исчезла, и недавно случайно я обнаружил ее в магазине «Антиквариат». Стоила она уже $99.95. Такие цены с 4-значными цифрами — своеобразный маневр торговли. Их обычно не округляют, а преднамеренно дробят до центов. Так любые цены и на продукты, и на предметы широкого потребления. 99.95 доллара. Все-таки не $100. Не так режет глаз. Я видел как-то в окне ювелирного магазина кольцо с бриллиантом стоимостью $49.99.99. Вместе с тем есть в Соединенных Штатах Америки и такая форма сейлов, распродажи книг. Оптовая, например, торговля на коробке. Для этого снимаются специальные помещения, на этот раз действительно пакгаузы. Они завалены горами изданий. У входа вам выдают коробку с номерами и ценой, скажем, $10-15. Вы можете пройти по пакгаузу, наполнить полностью эту поклажу книгами, расплатиться и сдать коробку продавцу. Я видел, что некоторые покупатели выбирали лишь интересующие их книги и наполовину, даже на четверть, заполняли коробки. Были и такие, которые выносили 1-2 книги, но платить за них они должны те же $15, отмеченные на коробке. Реклама о деньгах не случайна у входа в Crown Book. Стоимость книг в Соединенных Штатах Америки высокая. Новинка в среднем от $20 до $40. А это в переводе на бытовой язык — ботинки. Дороги детские книжки. Порой они в одной цене с только что вышедшими мемуарами известного политика. Издатель знает, что ради детей американец не поскупится. Также высока шкала стоимости учебников, школьных пособий, карт. И опять-таки одна из самых дорогих секций в магазине — секция «Уход за ребенком». За $100 — переваливает стоимость художественных альбомов, иллюстрированных репродукциями мастеров кисти, сборников по искусству. В коронной книге есть и раздел журналов. На его стеллаже я насчитал 150 единиц периодики, кроме известных политических, масса специализированных, технических, женских, рекламных, о жизни высшего света, о ведении домоводства, с оголенными красавицами, спортивных. Нет, пожалуй, такого популярного вида спорта, который бы не имел своего органа — бейсбол, футбол, теннис, парусный спорт и другие. Общественно-политические журналы в Соединенных Штатах Америки, например, Newsweek или Time, имеют намного большие тиражи, чем газеты. Последние 4,7 миллиона, в то время как газета Washington Post всего несколько сот тысяч. Ее читает только в основном в столице — как и «Нью-Йорк Таймс» в Нью-Йорке. В каждом штате есть свои газеты, которые и по тиражам, и по популярности, скажем, «Лос-Анджелес Таймс», часто намного обгоняют столичные издания. Журнал же, как тот же «Тайм», распространяется по всей стране. Художественно-литературных изданий, где печатались бы новинки произведений американских писателей и поэтов, как правило, нет в Соединенных Штатах Америки. Газеты в магазине не продаются. Их купить можно в автоматах, киосках на улицах или в аптеках, гостиницах, аэропортах. Есть, правда, специализированные магазины газет, где вы можете купить издание любого штата. Иностранных газет, как правило, не видно, но они есть также в специализированном магазине. В коронной книге я все же увидел газеты. Это была интересная встреча с историей. На стеллаже были выставлены старые издания, на страницах которых запечатлены события века. В типографиях хранятся исторические матрицы, по которым отпечатали 1:1 эти газеты, кстати, тысячными тиражами. Сегодняшняя газета стоит 50 центов. Этот же исторический номер — $2.70. опять-таки прибыль издателям.